Вилена всегда вставала с рассветом. Ни утомительный путь, ни физические неудобства, ни тревожная ночь не могли этого изменить. Это прекрасное время, когда мир еще спит, и появляются бесценные часы превосходства. Привести себя в порядок раньше всех, позавтракать в полной тишине, выслушать собственные мысли, подготовиться к грядущему дню. Когда они с Райко еще жили в усадьбе тетушки Марин, благочестивая вдова всегда интересовалась, прочли ли они утренние молитвы. Вилена не знала ни одной, но убеждала добрую родственницу, что читает по подаренному ей молитвеннику. По правде, ни разу не открывала, переплет сохранился в идеальном состоянии. Дорогая кожа даже скрипела при касании. Почему спустя столько лет Вилена все еще возила его с собой? Верно, потому что это был подарок Райко. Единственная вещь, которую он преподнес сестре, да и то не без умысла. «Забери», — впихнул он дорогую книжицу ей в руки. «Матушка только обрадуется, когда узнает, что я приобщил тебя к вере», — похвалит. На этом добрые пожелания кончились, а она хранила молитвенник как оберег. Глупо для мага третьего круга, но Вилена никогда не занималась самоедством. Вот и сейчас. Оглядывая длинный двуручный меч, завернутый в тряпицы, она не испытывала ничего, кроме слабого любопытства. Как примет подарок непогрешимый Имун? Про Сибранда Белого Орла они наслушались еще вечером, наслаждаясь обильным ужином и крепким вином в харчевне гостеприимного Хаттона. «Поди ж ты ни одного дурного слова, и это про человека, облеченного властью!» Единственным упреком послужило то, что их староста женился на брудской колдунье. В глазах варваров-стангарцев это оказалось едва ли не единственным его значимым недостатком. «Но госпожа Инара хорошая», — сумбурно заканчивал невнятные придирки словоохотливый Хаттон. «Помогает». Райко со Стефаном фыркали как лошади, слушая местные байки, а Вилена в очередной раз радовалась тому, что прекрасно владеет собой. Отчего-то раздражали в этот вечер и грубые стангарцы, заглянувшие на огонек в харчевню полюбоваться на приезжих магов, и обожающий Стефан, не сводивший с нее глаз, и даже родной любимый Райко, с такой охотой увлекшийся их малоинтересным, в общем-то, путешествием. Тяжелый засов на двери она подняла сама. Отодвинула, напрягая все силы тонких, непривыкших к грубой работе рук, и выскользнула в жадное объятие ледяного стангардского утра. Воздух, казалось, искрился серебристыми нитями, а нежно-розовый рассвет залил единственную улицу городка, отражаясь солнечными бликами в слюдяных окнах. Она проснулась не первой. Слышался стук кузнечного молота. Блеял домашний скот, и доносились с задних дворов приглушенные голоса. Тихое лохельмское утро обволакивало, накатывало волнами, смывая усталость, раздражение и неприязнь. Отсюда, из этой блаженной глуши, все мировые проблемы казались надуманными, глупыми и мелочными, бесконечно далекими. То, что не касалось напрямую жизни и смерти, местных и впрямь будто не волновало. Пожалуй, в трудные времена их философии можно было лишь позавидовать. Вилена тряхнула головой, отгоняя наваждение. Уже началось. Цивилизация, — говаривал мастер Грег, — слетает с человека тем быстрее, в чем худшие условия он поставлен. Но с ними этого не произойдет. Они не одичают в этой глуши. Мелькнула и пропала мысль о том, что каким-то чудом северные братья по крови не только не дичали, но и ухитрялись то поражать противника новой военной хитростью, то укрощать крылатых ящеров, то создавать научные труды и магические заклинания, которым завидовали даже в Брудской империи. Глупая шутка природы, не иначе. «Утречко-то какое!» — крякнул, выходя из-за угла харчевни возница. Вилена даже не вздрогнула. Не услышала за собственными мыслями ни скрипящих шагов по утоптанному снегу, ни ржания уже запряженных лошадей. «Хаттон, добрый человек, припасами в дорогу снабдил, за полцены. И назад пустым не поеду», — похвастался бодрый старик, прихлопывая себя по коленям. «Кое-кто из местных хочет в Рантане товар продать — рыбу, мясо, шкуры. Так что скучать одному в дороге не придется. Эх, повезло». Вилена натянуто улыбнулась, кивнула через силу, наблюдая, как возница грузит походные мешки в сани и взбирается следом. «Подберу попутчика на окраине», — пояснил он, улыбаясь и перехватывая поводья. «А ты не скучай, дочка. Ну, вам и не дадут. Привет спутникам!» «В добрый путь!» Зачем-то откликнулась Велена, провожая взглядом широкую и знакомую спину. Сани быстро отъехали от харчевни, потерялись из виду, скрывшись за домами, а Велена торопливо подавила глупый порыв броситься следом, догнать, уехать от окраины мира поближе к процветающим провинциям империи. К той самой цивилизации, о которой говорил мастер Грег, с презрением описывая варварство и дикость братьев по крови. За спиной скрипнула дверь. И Велена чуть улыбнулась, не поворачиваясь. Внешне такая улыбка выражалась лишь в том, что черты юного лица чуть расслаблялись, а взгляд терял свою колючесть. «Пора двигать!» Глянув на светлеющее небо, не слишком жизнерадостно поприветствовала ее Райку. Начальство велело в 6:00 по рассвету. Самое время выступать. Хотя позавтракать все же успеем, если поспешим. «Нет», — оборвала Велена, оборачиваясь к брату. «Нужно заглянуть к Имуну и передать подарок до начала службы». Райко глянул на нее темными глазами, улыбнулся. «А ты красивая», — заметил он. «Отдохнувшая». Лишь многолетняя практика помогла ей сохранить выражение лица неизменным. Велена часто ловила на себе восхищенные взгляды. Привыкла к ним как к будничному и неизбежному. Но брат почти не смотрел на нее как на женщину. Да и сам смуглый красавец привлекал не меньше внимания. Вош и девушки сами вешались ему на шею, но Райко свои похождения, если таковые и случались, тщательно скрывал. Она ни о чем не спрашивала, он ничего не говорил. Лишь редкие мгновения выдавали ответное влечение. Брат отводил взгляд, прятался за грубыми шутками, а то и вовсе исчезал из виду. Сколько еще они продержатся? Велена смутно понимала, насколько это неправильно, но ничего не могла с собой поделать. Райко, кажется, вполне утешался случайными интрижками. Но ее бы они не спасли. Велена не привыкла к полумерам. Вот и делу братства ночи отдавалось целиком, даже больше, чем притащивший ее туда Райко. «Мои вещи уже собраны», — проронила она, не реагируя на комплимент. «Забери. И двуручник. Завтракать не будем, некогда уже». Брат постоял миг или два, все еще не отрывая от нее глаз, а затем скрылся в доме. Вернулся со Стефаном. Сын торговца нес походные сумки, в то время как завернутое в тряпицы оружие Райко присвоил себе. «С харчевником расплатился», — кивнул через плечо брат, спускаясь по высоким ступеням с крыльца. «Двуручник передам, как только увидим Имуна. Мастер Грег велел это сделать тебе, значит, так и поступим». Ответственность, которую несознательно перекладывали на нее спутники, начинала серьезно утомлять, но спорить Велена не стала. Двигаясь по широкой дороге городка, внимательно разглядывала дома, которые вчера даже не заметила. Кажется, здесь были и лавки, и кузня, и винодельня, все как в лучших городах Секирии. Судя по сплетням от харчевника, даже скромную часовню Великого Духа выстроили своими руками. Духовник из Кристара приезжал раз в год, несмотря на паству, разросшуюся из-за размещенного в Лохельме имперского легиона, чем немало огорчал истового в вере Имуна. Сибранд Белый Орел мечтал, чтобы в Лохельме появился настоящий храм и постоянный духовник. Нелепые мечты неотесанного стангарца. Верить в великого духа, когда получил магическую силу от самого темного. Как только Имун стал магом третьего круга. Не иначе могущественная супруга помогла. «Вроде недалеко, а как будто и не близко», — недовольно проговорил Райко, как только они достигли окраины. Идти в самом деле пришлось долго. Единственная улица Лохельма оказалась длинной, холмистой и местами скользкой, из-за которой молодые колдуны уже не раз нелепо взмахивали руками, то и дело цепляясь друг за друга. Сразу за кузницей дорога раздваивалась. Правая тропинка вела к загонам и баракам, левая — к домам на окраине, где и жил староста городка. Последнего будить не пришлось. Еще с дороги услышали громкие голоса во дворе. «Скажи, я просил?» «Просил». «Предупреждал?» «Предупреждал. Вот и не обессудь. Товарища своего захвати и удачи в Северной крепости. Передавай привет примепилу легиона. Письмо я уже послал, вас ждут со всей душой. Доберетесь с ветерком. На ящерах уже через пару часов будете служить империи, охраняя беспокойную границу. Честь и почет прилагаются посмертно». «Господин Имун», — забубнил неуверенный голос. «Ну мы ничего». «Разные у нас понятия о ничего, легионер!» — жестко проронил Имун. К чужим женам в отсутствие мужей шастать — это, по моим понятиям, совсем не ничего. Вон с глаз. Господин Имун. Позор. Распустили сопли до слюни. Приказ я еще месяц назад подписал. Думали, шучу? Вон, молодые маги не боятся. Готовятся к службе в крепости, а вы... Тяжелая калитка распахнулась, и со двора едва ли не кубарем выкатились двое легионеров в полном облачении. Даже походные плащи с капюшонами подвязаны для дороги. Никак решили в последний раз попытать счастье у сурового начальника. Авось сменит гнев на милость. «Великий дух в помощь, господин Имун!» — поприветствовал начальника Райку, а Велена едва удержалась, чтобы не сплюнуть. Братец, практикующий некромант и адепт магии тьмы, оказался тем еще лицемером. «Что-то суматошно у вас с утра?» Начальник распахнул калитку пошире, выглядывая наружу. Вот теперь в то, что перед ними Имун имперского легиона, вполне верилось. Кожаный доспех, богатый плащ с алой полосой, приглаженные волосы да освеженное, будто помолодевшее лицо. Староста северного города казался воплощением могущества и власти. Даже будничная картина старого двора за спиной с прозаичными постройками не портила впечатление. Чего не сказать о том, кто выглянул из-за широкой спины Имуна. Сердце Велены тотчас суматошно подпрыгнуло, а настроение, без того нерадужное, испортилось окончательно. «Доброе утро, господа маги!» — улыбнулся Дагборн, здороваясь, судя по взгляду, с ней одной. «Повадились к моим невесткам шастать!» — хмуро пояснил Сибранд Белый Орел, глядя в спины удалявшимся легионерам. «И это пока старшие сыновья служат в Северной крепости, рискуя!» «А, да что там!» — махнул рукой Имун. «Вот выпросил, пусть дети домой приедут, послужат империи на родине. Хоть месяц, хоть два. А те двое как раз поостынут на границе». Райко подтолкнул ее локтем, всунул перемотанную тряпицей рукоять в ладонь. «Все правильно. Сейчас для подарка самое время». Велена еще разглядывала лицо героя Унтерхолдской битвы, сейчас омраченное размышлениями, полное хмурой сосредоточенности и с пролегшими от забот морщинами, когда ощутила тяжесть оружия уже в обеих руках. «А вы с чем пожаловали?» — вдруг встряхнулся Имун, внимательно вглядываясь в лица молодых колдунов. «Я же говорил, у загона в шестом часу. Одежду потеплее вам доставят казармы. В таких накидках в небесах замерзнете, а летать начнете уже сегодня. Что еще?» «Вчера не до того было», — заговорил Райку за ее спиной. «Но нас просили гостиниц передать. Вот, выполняем». «Неужели?» Улыбнулся Имун, и сердце Велены снова дрогнуло. Лицо Сибранда Белого Орла по-прежнему освещала улыбка покойного отца. Ей не показалось вчера. И как бы ни пыталась она отделаться от глупых фантазий, у нее не получалось. Трепетные воспоминания, теплая радость встречи, надежные руки, которые защитят, не дадут в обиду. Отца убили у нее на глазах. Мама продержалась немногим дольше, заработав стрелу в спину. Легкая смерть, с учетом того, что сотворили бы с ней налетчики, если бы догнали. «Мастер Грег из гильдии Оша», — Райку раскрывал только то, что им велели, — «говорил, что вы когда-то оказали ему неоценимую услугу, а он так ни разу и не отблагодарил». «Да только вы его, верно, и не помните». «Почему не помню?» — слегка удивился Сибранд. «Помню. Я ему жизнь спас», — уже буднично сообщил староста. «Когда мертвецы в Унтерхолде восстали». А Велена не кстати вспомнила вчерашний теплый прием и все байки, которые травили про старосту его односельчане. Ни единого дурного слова. Бывает же так. Комнаты, которые Сибранд велел харчевнику подготовить для молодых колдунов, оказались лучшими в харчевне. И заплатил за них Имун, видимо, из своего кармана, потому как деньги Хаттон взял лишь за еду и корм для лошадей. Что и говорить, встретил их начальник на славу. Даже руки дрогнули, поднося ему смертельный подарок. «Вот», — негромко проронила Велена. «Мастер Грег говорил, вы большой поклонник двуручного оружия. Со своим прошлым клинком, по его словам, даже в гильдии магов не расставались. Он подумал, вам понравится. Лучшая секирийская сталь». Голос ее оборвался, как только она увидела, как исказилось лицо начальника. Сибранд Белый Орел молча смотрел, как Райко со Стефаном снимают тряпицы. Развязывают крепление, являя миру совершенный стальной клинок. Длинный, тяжелый, с дивными узорами вдоль рукояти. За ними и не заметить крохотных рун под ней. Повисла неловкая тишина. Имун не ухватился за оружие, не провел ладонью по клинку, не восхитился тонкостью работы, не сделал ни единого взмаха, чтобы послушать, как певуче гудит воздух под блестящим металлом. Словно и вовсе не заметил, какой роскошью теперь обладал. «Спасибо за подарок, дочка». Когда молчание затянулось, негромко проронил Сибранд белый орел. Словно наступая себе на горло, протянул непослушные руки, принимая клинок. «Добрый меч, добрый». Больше он ничего не добавил. Развернулся, направился в дом вместе с двуручником. Тихо закрылась за ним старая дверь. Велена скользнула взглядом по той части двора, которую они видели сквозь щелку в калитке. «Сторожевого пса не видно, что за нелепость? Любому дому нужен охранник». Ох, и зря они думали, будто Имун весь как на ладони. Искренность и замкнутость в нем переплелись так сложно, что и Велена, считавшая себя знатоком чужих сердец, не сразу разгадала. Вроде открыт и приветлив, добрый и бесхитростен. Однако вот, захлопнул дверь перед самым носом, и не знаешь, что там за стеной души человеческой происходит. Да и стоит ли туда ломиться? Завязнешь, как в трясине. «Зря ваш мастер Грег со своим подарком влез», — раздалось со стороны. Дагберн зацепился пальцами за перевязь, смотрел вслед начальнику со странным сожалением. В Унтерхолдской битве Имун убил близкого друга, в которого вселялся сам Темный. Своим же двуручным клинком убил. С тех пор их в руки не берет, так мне рассказывали. Велена спиной чувствовала взгляды Райку и Стефана. Вот оно, то самое, о чем рассказывал мастер Грег. Лицемерная добродетель последователей Великого Духа. Скорбь, смешанная с собственной ложью. Если так дорог был друг, зачем убил? Если убил, почему скорбишь? «Идем», — кивнул магом Дагберн. «Имун догонит». Они направились в сторону загонов. От долгого стояния на морозе замерзли все трое, так что к тому времени, как Сибранд Белый Орел поравнялся с ними уже почти у бараков, у Велены зуб на зуб не попадал. Да и Райку со Стефаном держались из чистой гордости. «Отведи их в бараки», — распорядился Имун с неодобрением, поглядывая на секирийцев. «Пусть приоденутся. Жду на площадке». Дагберн подчинился молча. Зато встречавшиеся на пути легионеры вытягивались по струнке и приветствовали начальника по уставу, громко, зычно, выпитив вперед грудь и вздернув подбородок кверху. От царившей в загонах и бараках служебной дисциплины у Велены вскоре заныли зубы. Все же подчиняться и выполнять рутинные обязанности она не привыкла. А здесь как будто не отвертеться, у всех на виду. Ошибешься, станешь посмешищем. Не выполнишь, получишь. Как это у них тут называется? Наряд. Трудовые повинности, смешанные в ее понятии с беспомощностью и унижением. А уж за последним дело не встало. Как только Велена увидела приготовленные меховые шубы, сердце тотчас налилось свинцом и ухнуло вниз, пропустив несколько ударов. «Чего кривитесь, господа маги?» — насмешливо поинтересовался Дагберн, оглядывая не слишком воодушевленных секирийцев. «Лучшие наряды в Лохельме. В таких и в столицу империи не страшно прогуляться. Да что там, сам император желчью от зависти изойдет. Надевайте». Уже жестче повторил правая рука Имуна. «Сибранд велел, значит, выполняем. Или рветесь схватить легочную болезнь? Не обнадеживайтесь, лечить вас никто не станет. Ближайший лекарь в Кристаре. А колдовских силенок надолго не хватает, по опыту знаю. Насмотрелся». Дагберн все-таки вышел из барака, позволив магам выбирать между гордостью и доводами рассудка, и Стефан первым скинул тонкую накидку. «Холодно там», — рассудительно заметил он, словно уговаривая товарищей. «Да и перед кем тут красоваться?» Велена едва не испепелила товарища на месте. «Ему-то и в самом деле не перед кем». «Давай, сестренка», — кривясь, Райко последовал примеру Стефана. «Покончим с этим поскорее. А Имун за свои дареные шубы скоро ответит, сама знаешь». Мелькнула и пропала мысль о том, что для лохельмцев такая одежда и впрямь была дороже, чем шелка из столицы, и, вероятно, недешево им обходилась. Но в душе не пробежала даже тень благодарности. Все затмевала слепая ярость. Стиснув зубы, Велена скинула накидку, снизу уже совершенно мокрую от налипшего снега, и влезла в необъятное меховое платье. То оказалось, конечно же, не с плеча. Местные женщины были куда выше и крупнее, так что повисла на ней бесформенным мешком, ощутимо прибавив к весу. Зато, надо признать, согрелась в нем Велена мгновенно. От теплой шерсти расслабились озябшие руки и плечи, закололи тонкими иглами замерзшие бедра. Теперь мы как местные». Придирчиво оглядев себя, заметил Райко. «Не отличишь». Велена невольно улыбнулась. Смуглый, черноглазый брат на здешних светлокожих да крупных туземцев походил разве что одинаковым числом рук и ног. «Вот вам и братские народы». Бросив тоскливый взгляд на ряды одинаково заправленных лежаков с сундуками у изголовья, Велена первой вышла из барака. Обстановка, в которой доведется в ближайшие дни жить Райко со Стефаном, оказалась не слишком располагающей. Но кто сказал, что ей повезло больше? Жить с родственницей Мунна, которая наверняка окажется надоедливой сплетницей и необразованной деревенщиной, то еще удовольствие. Дагборн ждал, прислонившись спиной к стене барака и скрестив руки на груди. Обернулся, заметив ее, и улыбнулся, как только Велена нервно подхватила край обновки, едва не запутавшись в подоле. «Маленькая ты, госпожа Мак», — посетовал он. «Ничего, подрубишь вечером. Зато в небесах не замерзнешь, со мной точно». Отреагировать на двусмысленный намек Велена не успела. Показались из барака Райко со Стефаном, оба почти незнакомы из-за новых плащей. Им Дагборн ничего не сказал, лишь кивнул одобрительно и знаком позвал за собой. Они прошли по расчищенным дорожкам вначале вдоль бараков, где у входа стояли постовые, провожавшие их пристальными взглядами, затем по открытым загонам, в которых прохаживались несколько крылатых ящеров. Чешуйчатые звери казались сонными и почти не реагировали на гостей. Только они приятно вскрикивали время от времени, заставляя Велену вздрагивать под меховым платьем. Затем загоны кончились, натянутая над головами стальная сеть тоже. Они вышли на открытую площадку, на дальнем конце которой уже потряхивали шеями трое ящеров, то и дело разворачивая кожистые крылья. Эти были явно довольны жизнью и рвались в неприветливое серое небо, обещавшее новый снег еще до обеда. «Так-то лучше», — кивнул ему, наглядывая приодетых магов. «О деле. Сказано вас обучить полету на крылатых ящерах да подготовить к службе в Северной крепости, а одного счастливца определить в портовый город Кристар. В этом году он уже подвергался атаке альдов, так что еще один маг там пригодится. Если нелюди проберутся мимо нашей крепости в Кристар, оттуда им открыт путь на запад и на юг. Лохельм окажется в окружении. Легионеров у меня немного, от атаки магов не отобьемся, а ящеры достанутся нелюдям. Кроме того, Кристар ближе к Северной крепости, чем Лохельм, и рук там постоянно не хватает. Нужны лекари в местной лечебнице, нужны маги со свежими силами для замены тех, кому выпадет жребий служить в крепости первыми. Приказы буду вам передавать через связных. Дагборна вы уже знаете». Имун кивнул в сторону, и помощник отвесил легкий поклон. «С остальными познакомитесь по ходу службы. А времени у нас ровно 3 седмицы, и на обучение, и на переселение. Так и не будем его терять», — резко оборвал речь Имун. «Ты, смуглый, Райко, со мной. Остальные...» Когда Стефан отошел к незнакомому легионеру по указанию Имуна и неуклюже забрался следом за ним на спину ящера, Велена обреченно повернулась к единственному доступному учителю. «Первый полет ознакомительный», — коротко улыбнулся Дагборн, приглашающе кивнув в сторону уже знакомого снежка. «К высоте привыкнуть надо. Некоторым вообще не удается, другим время требуется. Я к тому, что ты сзади, госпожа Мак. Не бойся, удержу». Велена прошла к ящеру молча, скрывая бурлящую в груди ярость. Бояться. Вот еще. Насмешливый легионер напутал. Она не из любительниц повизжать да позаламывать руки. И видит темный варвар в этом скоро убедится. И все же дыхание замерло в груди, как только она взобралась по перепончатому крылу на чешуйчатую спину. Здесь оказалось глубокое седло. Кожаные ремни перехватывали грудь ящера крест-накрест и даже подобие поводьев. Тонкие цепи, обхватывающие морду и мощную шею зверя. Дагборн взлетел в седло в 2 прыжка, перехватил диковинное удило, чуть отклонился назад, так что она едва не съехала из седла. «Здесь ручки есть», — просветил он, как только Велена инстинктивно схватилась за его плечо. Колдунья помрачнела и тотчас отдернула ладонь. «Но ты не стесняйся. Цепляйся за пояс, если почувствуешь, что сейчас улетишь не в том направлении. Заставляй тело работать, удерживать равновесие силой собственных мышц. Запомнила?» «Да», — откликнулась Велена, положив одну ладонь на бортик высокого седла. Между тем наездники соседних ящеров тоже закончили предварительный инструктаж. Первым залетел зверь Муна, тяжелый уродливый зверь, крупнее всех прочих, виденных ею в загонах. Стрелой взвился под облака, так что Велене показалось, будто она слышит пораженный вскрик Райко. Следом неспешно поднялся второй ящер. Улетел в другую сторону, верно, чтоб с Имуном не пересечься. Велена посмотрела в спину стремительно удалявшемуся Стефану и, не раздумывая, обвела свободной рукой талию Дагборна. «Это долго?» «Что?» — уточнил легионер, разворачивая снежка мордой на север. Мощное тело зверя пришло в движение, так что Велене стало не по себе. Столько силы в проклятом животном, от которого зависит ее жизнь, честь и положение в легионе. Последнее было не так важно, но мастер Грег сказал удержаться любым путем. Кто знает, когда еще пригодятся силы адептов братства внутри стангардских войск. «Полет», — коротко уточнила Велена. «Долго длится?» «К ужину вернемся», — пообещал Дагборн. Чуть обернулся, усмехнулся так, что она ощутила его дыхание на своем лице. «А ты как думала, госпожа Мак? Один круг и на землю? Мы на службе», — напомнил уже жестче, отворачиваясь и готовясь к взлету. «А вы пока просто наблюдаете за нашей работой. Втягивайтесь по ходу дела, как говорит уважаемый Имун». Несколько быстрых коротких шагов, тяжелый взмах кожистыми крыльями, покрытая снегом земля качнулась и ушла вниз, а Велена крепче вцепилась в талию Дагборна. Тот к его чести ни единого насмешливого слова не обронил. А может, слишком полетом увлекся. Поводья то натягивались, то расслаблялись в мощных руках. Вот, кстати, магов-то Имун приодел, а сами легионеры что же? В кожаных доспехах да теплых рубахах. Они-то от холода как спасаются? Стангарцы, что и говорить. Крылья ящера поднимались и опускались, унося их все дальше от заснеженной земли. А Велена лишь однажды обернулась, чтобы увидеть, как исчезают в белесом тумане крыши крошечных домов Лохельма и как скрываются из виду широкие торговые пути, проложенные в темных стангардских лесах. «Погодка паршивая!» — крикнул, оборачиваясь Дагборн. «Ни бездны не видно! Жаль! Тут красиво, когда не так метет!» Не признаваясь себе, Велена соглашалась с легионером. От полета захватывала дух. Не от страха, от восторга. От пьянящего ощущения свободы, от бьющего по лицу ветра. От мощных крыльев, за которыми не замечаешь, летишь или плывешь по рваному непредсказуемому небу. Высота пугала лишь в момент прощания с землей. Сейчас казалась всего лишь неизбежностью, с которой приходится мириться. Небольшая плата за непередаваемые ощущения, которые дарила взамен наслаждение полетом. Дагборн обернулся раз или два, понимающе улыбнулся, задержал взгляд на пораженном лице колдуньи и вдруг отвел одну руку назад, положив ладонь ей на бедро. От встречного воздушного потока подол мехового платья задрался, так что помех легионеру не встретилось. Сильные пальцы соскользнули вниз под колено, дернули на себя, пододвигая ближе. «Сползаешь, госпожа Мак», — пояснил напрягшийся колдунье. «Держись крепче». Велена подавила первые признаки гнева. Как ни крути, легионер был прав. Работать всеми мышцами для удержания равновесия, как предлагал Дагборн, не получалось. Изнеженное тело отказывалось ей подчиняться. Все потуги так или иначе приводили к тому, что она и впрямь то и дело норовила съехать с седла. Пальцы, вцепившиеся в бортик, окоченели. Вторая рука будто примерзла к поясу наездника. И все равно тело устало. Гораздо быстрее, чем это предполагала оскорбленная гордость. «Ослабло?» — мельком обернувшись, нахмурился легионер. «Потерпи, спустимся на плато, отдохнешь». «Недолго. К обеду нужно доставить поручение, а потом назад до темноты». «Поручение?» — крикнула, отплевываясь от снежной крошки Велена. «Пограничникам!» — откликнулся Дагборн. «Говорил же, красавица, я на службе. Ты лишь прилагаешься». Больше вопросов Велена не задавала, сосредоточившись на том, чтобы удержаться в седле. Время от времени поглядывала по сторонам, запоминая белую картину мира под крыльями ящера. Кругом куда ни кинь взгляд, безмятежность и вечный сон лесистых холмов и далеких скал. Хотя не таких уж и далеких, если они приближаются к границе. «Приготовься!» Ящер стрелой ушел вниз, так что Велена не удержалась, резко шатнулась назад, отпустив пояс наездника. Едва не рассталась с седлом, но Дагбурн не позволил. Отвел руку назад, ухватился за первое, до чего дотянулся. Меховой воротник. Притянул к себе. И не отпускал уже до самого удара о землю, от которого к горлу подпрыгнули остатки вчерашнего ужина. Мудро поступила она, отказавшись от завтрака. Райку со Стефаном в который раз обязаны ей. Если не жизнью, то честью и достоинством. Не слишком-то приятно демонстрировать легионерам слабость собственных желудков. «Ну, как-то так», — потрепав Снежка по шее свободной рукой, проговорил Дагбурн. Обернулся к колдунье и медленно разжал пальцы, отпуская меховое платье. «Как ощущения, красавица?» «Велена». Она оправила мешковатую шубу, тряхнула головой, разглаживая пальцами растрепавшиеся под капюшоном волосы. Взглянула в насмешливые серые глаза и повторила. «Меня зовут Велена. Не красавица, не сложно запомнить?» «Нет, красавица Велена», — хмыкнул легионер. «Ты не дурна собой, так что я нигде не ошибся». Перекинув ногу через шею ящера, Дагбран спрыгнул на землю, тотчас погрузившись в снег по самые икры. «Спускайся», — предложил он, не предпринимая попыток помочь. «Разомнись как следует. У меня вино в мехах, немного согреемся. Есть не будем. С полным пузом не полетаешь, да и времени в обрез. Если по нужде надо, так это в тот кустарник. Видишь, шалашом растет. Обещаю, подглядывать не стану». Нахмурившись, Велена с трудом перебросила ногу через шею Снежка и, примерившись, спрыгнула вначале на крыло, а затем в снег. Не упала на четвереньки только потому, что Дагбран поддержал. «Ноги затекли», — не отпуская ее плечи, заметил он. «Это нормально. Тело привыкнет. Даже такое слабое, как у тебя, красавица Велена». Колдунья дернулась в крепкой хватке, но вырваться не сумела. Куда там? «Ну и как ты выкрутишься?» Полюбопытствовал Дагбурн и тут же ухмыльнулся. «Заклинание, небось, прочтешь? Сплюнешь огненным языком или отмахнешься мысленной плетью? Один на один такое работает, на себе испытал, благодаря Сибранду. Наш иммун только кажется воином до мозга костей. Все-таки у колдунов кое-чему обучился и мне на пальцах объяснил. Так вот», — чуть склонился к жертве Дагбурн, «маги третьего круга не могут ничего без своего языка». Поцелуем обожгло губы. Выжгло клеймо, словно каленым железом. Велена зло дернулась в жадных объятиях, но не сумела даже коленом пнуть, куда следовало. Во-первых, тяжелое слишком длинное платье мешало. Во-вторых, все равно не достало бы из-за разницы в росте. «Проклятый, наглый, самоуверенный стангардец! Животное!» Мелькнула встревоженная мысль о том, что они в нескольких часах полета, в целых сутках пути от ближайшего поселения. И что на пустынном плато среди раскидистого горного кустарника они совсем одни. Затем пришла злость. Холодная ярость, которая поглотила разум за секунду. Велена вцепилась пальцами в рукава наглого легионера, вжалась в него покрепче, отвечая на поцелуй. Тот задохнулся от неожиданности. А затем резко выдохнула первый слог заклинания прямо в чужой широко распахнутый рот. «Сила, стангардец, это еще не все!» — крикнула, отшатываясь от него Велена. «И если бы мы не находились темный знает где, я бы из тебя всю душу вытянула, не сомневайся». Дагбурн поперхнулся сухим смешком, ощупывая горло, попытался и не сумел заговорить. Дернулся лишь теперь, осознав, что накрепко примерз к окутавшей колени ледяной корки. «Не рвись», — хмурой уже спокойнее добавила колдунья. «Иначе кости переломаешь. Разморожу, как только по нужде схожу. И вина твоего попробую». Ответить насмешливый легионер ей не мог, так что Велена впервые ощутила удовольствие от их проклятого путешествия на север. Все неудобства дороги, тоскливая провинция на краю мира, ненавистная служба в унылом легионе, унижение отдаренной шубы, в которой она больше напоминала старуху, чем девушку, все это, наконец, утихло, развеялось, как дым на ветру. Несказанное удовольствие — дать оплеуху противнику, поставить неотесанного болвана на место. «Знал бы ты, правая рука иммуна, что с тобой мог бы сделать истинный адепт братства, верный последователь темного?» «Но не сейчас». Мастер Грег говорил, без самодеятельности. Ждать приказов. Ждать. Прогулявшись к кустам и вернувшись, Велена отцепила флягу от пояса Дагбурна, вынула затычку и принюхалась. Осторожно хлебнула и тут же сплюнула гадость на снег. Вино оказалось слишком крепким и отдавало горечью. Не иначе настаивалась на местных скудных травах, а то и вовсе на хвое. «Сам пей», — решила Секирийка, возвращая флягу на место. Отойдя на несколько шагов, сбросила короткий разряд с пальцев, шепнув вслед обратную колдовскую формулу. Изморозь на посиневшей коже имперского легионера стремительно растаяла, позволяя щекам вернуть часть живых красок. И Дагберн тут же закашлялся, хватаясь руками за горло. «Согласен», — приложившись к фляге и овладев собственным языком, хрипло заговорил он. «Перегнул». «Но твое лицо, красавица, так хотелось стереть с него высокомерие и брезгливость. Могу собой гордиться. Получилось. Такой ты мне куда больше нравишься. Прости», — добавил Дагберн, сумев, наконец, сделать первый шаг. «Пожалуй, что заигрался». «А если я все расскажу твоему... нашему иммуну?» — усмехнулась Велена. «Если такие, как Дагберн, уважают только силу, то и у нее имелись слабости. Она восхищалась людьми, признающими свои ошибки. Он-то, кажется, не слишком жалует, когда кто пристает к местным женщинам». «Не расскажешь», — усмехнулся Дагберн. «Ты из тех, кто вынашивает черные планы в себе, а затем вершит кровавую расправу по всем канонам последователей темного. Как там говорят в братстве? Месть — то блюдо, которое лучше подавать холодным?» Рассмеялся и запрыгнул в седло, не заметив, как исказилось лицо спутницы. Пересилив себя, Велена молча последовала примеру наездника, даже бездумно приняла протянутую им руку. Неужели по ней так заметно? Или развязный легионер ляпнул просто так, а попал в самую точку? «Так ты меня прощаешь?» Полуобернувшись, скользь поинтересовался Дагберн. Перехватил поводья, встряхнул ими, вызывая недовольное шипение у снежка. «Для меня это важно, красавица Велена». Колдунья неловко пожала плечами, осторожно кладя ладонь ему на пояс. «Не делай так больше», — предупредила она. «И считаем, что ничего не произошло». «О, еще как произошло!» — возразил Дагберн. «Я-то прекрасно все помню. Даже твоя заморозка не остудила... пыла. Но это должно было случиться не так». Снежок развернул кожистые крылья, встряхнул сильной шеей, и Велена крепче вцепилась в седло и пояс наездника, готовясь к взлету. Дагберн оказался прав. Даже ее тело привыкало к неизбежному напряжению всех мышц, к предвкушению полета и управлению, пока еще на вторых ролях за чужой спиной крылатым чудовищем, навевавшим страх на секирийцев, брутов и даже альдов. Только безумные стангардские головы могли решиться на подобное — ловить и приручать летучих монстров с горных вершин. Поговаривали, что у Сибранда Белого Орла уже поспевают первые поколения ящеров, рожденных среди людей. А значит, приручение становится все проще. Крылатые кони все послушнее и доступнее даже таким слабым наездникам, как она. «Полетим быстро», — предупредил Дагберн. «Держись». Больше не добавил ни слова. Резкий толчок, прощание с землей, головокружительная высота и качающиеся за крыльями виды темных лесов и голых белых холмов. А над головой совсем рядом стройные ряды тяжелых серых облаков. Коснись рукой, и просыплются на уставшую от снега землю первые невесомые хлопья. К тому времени, как они подлетели на каменный выступ короткой и широкой стены, высеченной в скалах, Велена совершенно замерзла. Не спасала даже теплая, подаренная заботливым иммуном шуба. Страшно подумать, что бы с ней стало в секирийском плаще. Снег повалил сразу, как только они оторвались от плато, а затем, взбрыкнувший снежок, окунул их в спускавшийся с небес липкий туман. Так что теперь оба напоминали ледяные скульптуры. Каким образом легионер не сбился с пути, направляя ящера, Велена не знала. Но надеялась, что тот объяснит. Верно, и ей придется когда-то лететь сквозь непогоду одной. У грубо оборудованного погранпоста с сигнальными жаровнями их уже встречали. «Думал, ты уже не прилетишь», — подбрасывая уголь в прогоревший костер, проговорил закутанный в плащ легионер. «Поручение?» «Вот». Дагберн достал из-за пазухи плотный пакет, передал в окоченевшие руки. «А мы сразу обратно. Вдруг успеем до того, как буря разразится». «А...» — пограничник прокашлялся, выглядывая из-за плеча Дагберна. «А это?» «Одна из магов, присланных на службу в крепость». С явной неохотой представил Велену тот. «Глаза спрячь». «И не подумаю», — возмутился обледеневший пограничник. «Пока мы тут задницы морозим, ты...» «Отбиваю задницу, а седло, собирая все осадки на свою кирасу», — перебил Дагберн. «Пока ты с товарищами в теплом убежище отсиживаешься. Еще померяемся». Легионер махнул рукой. Бросил хмурый взгляд на неулыбчивые горы, окружившие погранпост мрачной стеной. «Тебя не переспоришь», — «Честь имею, госпожа маг!» буркнул на прощание, уходя с пронизывающего ветра под укрытие каменной сторожки. «Сволочь!» — буркнул Дагберн, помогая Велене снова забраться в седло. «Хоть бы обогреться предложил. Ты как?» «Летим обратно», — бесцветно откликнулась колдунья. Легионер обеспокоенно глянул на спутницу, но без слов повиновался. И впрямь лучше поспешить. Назад летели быстрее ветра, так что у Велены голова закружилась от скорости и мелькавших под мощным телом ящера смазанных картин. В наползавших сумерках уже не различить, где дорога, а где река, где холм, а где поляна. Забывшись, она ухватила Дагберна не за пояс, а за живот, тотчас поразившись тому, каким ледяным показался кожаный доспех под пальцами. Замерз, как бы поводив из рук не выпустил. Шепнула пару слов, сжала и разжала кулак, опутывая их огненной сетью. Дагберн дернулся от неожиданности, обернулся в седле, увидел отблески колдовского пламени в черных глазах спутницы и молча отвернулся. Окаменевшие мышцы под ее пальцами мало-помалу расслабились, отогрелись от короткого заклятия. Велене не хватало сил на большее. Уставшая, с затекшими от неудобной позы руками и ногами, ноющими мышцами, голодная и полузамерзшая, колдунья едва ли сумела бы защитить их, случись неприятелю напасть. Так только, отвлечь электрическим зарядом, пока Дагберн перебьет их из своего лука. «Лохельм!» — указал рукой наездник, а сердце Велены неожиданно подпрыгнуло. Словно домой возвращались. Проклятая человеческая слабость! Как мало ей надо для того, чтобы радоваться убогому пристанищу! «Спускаемся!» Велена глянула вниз, в головокружительную бездну, где россыпью драгоценных камней на снегу горели окна северного городка, и где освещались обширные загоны и бараки, в которых уже спали крепким сном ящеры и свободные от службы легионеры. «Мы запоздали», — с сожалением приметил Дагберн, вглядываясь сквозь мельтешащий в воздухе снег вальяжных крылатых чудовищ, разминавшихся на площадке. «Твои товарищи вернулись раньше». Велена не откликнулась. К тому моменту слишком устала для разговоров. «Скорее, куда бы то ни было, хоть к невестке Иммуна, хоть к жене, да хоть к самому начальнику, только бы упасть на кровать и больше не шевелиться. Даже ужина не надо, темный с ним». «Почему так долго?» — нахмурился Иммун, как только оба спешились. Сибранд Белый Орел поднялся со скамьи, едва снежок тяжело ударился о землю, и встречал их в полный рост, недобро поглядывая на помощника. «Ты окружным путем границы добирался?» «Буря!» — легко отделался помощник. «Вот и задержались маленько». Велена с подозрением покосилась на Дагберна, но тот держался мастерски. Если и обманывал их с Иммуном, то делал это умеючи. Вот только закравшиеся сомнения теперь укрепились окончательно. И впрямь намеренно затянул время полета подлый легионер. «Эта женщина — прирожденная наездница», — тем временем отчитывался Дагберн. «Столько часов пути ни стона, ни упрека. Даст фору некоторым из наших легионеров». «Если завтра с ложа поднимется», — хмуро ответил Иммун. «Посмотри, едва на ногах держится. Позже с тобой поговорю», — оборвал речь Сибранд Белый Орел. «Идем, дочка». «Вещи твои я захватил, так что в бараке возвращаться не станем. Дарья, моя невестка, нас уже дожидается, а у меня дети дома без присмотра. Скорее, скорее!» Велена честно старалась, самой хотелось тепло, но одеревеневшие мышцы словно налились свинцом, а тело противилось любому движению. «Проклятое седло, омерзительный ящер, трижды проклятый Дагберн!» «Что будет завтра? Да она и впрямь с ложа не подымется». Видит, темный давно бы сдалась, если бы не гордыня. И не Райко. Интересно, брат так же, как она, ненавидит в этот миг все вокруг? Или радуется приключениям, как мальчишка? «Доброй ночи, госпожа маг», — позвал со спины Дагберн. «Счастлив нашему знакомству». Велена сделала вид, что не расслышала. Да и Иммун подгонял все нетерпеливее, уводя ее подальше от бараков, загонов и сумбурных мыслей. Пожалуй, в этот миг колдунья была по-настоящему благодарна заботливому начальнику. Что угодно, лишь бы избавила ее от нервирующего присутствия своего лучшего помощника.